Женщина выехала с работы и перестала отвечать на сообщения. Когда к делу подключилась полиция, им не удалось найти практически никаких улик. Но уже скоро это дело начало стремительно обрастать подробностями, словно снежный ком. Когда детективы узнали всю правду, они не могли поверить в то, что все это произошло в реальной жизни, поскольку никто из них не мог даже осмыслить подобный ужас. Кендра Хэтчер родилась 3 февраля 1980 года в американском городе Спрингфилд, Иллинойс. Она росла в большой семье, которая была достаточно религиозной, поэтому девочка с самого раннего детства проводила много времени в церкви. В школьные годы Кендра не только училась на отлично, но и возглавляла две спортивные команды по волейболу и черлидингу. Вдобавок к этому она уделяла много времени помощи другим людям. Девушка проводила библейские занятия для детей в своей церкви и ездила в миссионерские поездки вместо того, чтобы отдыхать на каникулах. Закончив школу с одним из самых высоких результатов, Кендра поступила в университет в Индиане, где начала изучать биохимию параллельно с испанским. После этого она переехала в Кентукки, где окончила стоматологический колледж и начала работать детским дантистом. Кендра стремилась помогать детям вне зависимости от достатка их родителей, поэтому она часто устраивала приемы в бедных районах. Кроме того, она летала в Эквадор, чтобы оказать помощь детям, у которых в принципе отсутствовал доступ к стоматологии. В 2015-м женщина получила предложение о работе детским стоматологом от клиники в Далласе и переехала в Техас, где сняла квартиру в престижном жилом комплексе. На тот момент Кендре было 35, и она уже построила успешную карьеру, однако женщина также хотела завести семью. Несколько месяцев спустя она познакомилась в интернете с 38-летним мужчиной по имени Рикардо, и их отношения начали стремительно развиваться. Рики был выпускником медицинской школы Гарварда и работал дерматологом, построив хорошую карьеру. Уже после нескольких свиданий Кендра и Рики поняли, что они буквально созданы друг для друга. Помимо того, что они оба были врачами, их жизненные интересы и взгляды полностью совпадали, и они строили большие планы на будущее. Кроме того, Кендра была очень энергичным человеком, и Рики разделял ее ритм жизни. На протяжении лета 2015-го они проводили все свободное время друг с другом, часто выбираясь в различные путешествия и поездки. В августе пара уже начала говорить о браке, и они даже создали совместный свадебный фонд на проведение церемонии их мечты. Помимо этого, осенью Рики планировал переезд в Калифорнию, и Кендра собиралась отправиться туда вместе с ним. На протяжении следующих недель пара активно готовилась к предстоящему переезду. Параллельно с этим они планировали съездить к родителям Кендры, а также слетать в небольшой отпуск в Мексику и взяли билеты на 3 сентября. За день до этого Рики закончил свою смену после 4 часов дня, взял чемодан из дома и поехал в квартиру Кендры. На тот момент женщина еще была на работе, и Рики планировал дождаться ее там. Примерно в 6 часов он вышел на вечернюю пробежку и вернулся в квартиру 1,5 часа спустя. Мужчина не брал с собой телефон и по возвращении заметил, что Кендра отправила ему 2 сообщения. Примерно в 6:45 она написала, что закончила свою смену и направляется домой. 20 минут спустя женщина отправила 2 сообщение, сказав, что решила доехать до подруги и взять у нее подводную камеру для отпуска. Через 5 минут после того, как Рики вернулся с пробежки, она написала, что закончила все дела и направляется прямиком домой. Некоторое время спустя мужчина написал ей, что умирает с голоду, и спросил, что она хочет на ужин, однако его сообщение осталось без ответа. Подумав, что Кендра не может ответить за рулем, он написал ей, что дойдет до фургона с мексиканской едой и возьмет им что-нибудь. Возвращаясь назад, Рики заметил, что парковка жилого комплекса Кендры буквально кишит полицией. Повсюду стояли машины с мигалками, а въезд и выезд были перекрыты желтой лентой. Он написал об этом женщине и посоветовал найти какое-нибудь другое место для парковки своей машины. Но и в этот раз ответа не последовало. Мужчина вернулся в ее квартиру и провел там еще какое-то время, но Кендры все еще не было. Рики не придавал этому особого значения, думая, что женщина могла вспомнить еще о каких-то делах перед поездкой, и она попросту занята. Тогда он решил доехать до своего дома, чтобы взять несколько дополнительных вещей в дорогу. Вернувшись назад к жилому комплексу Кендры, он зашел в лифт и нажал на ее этаж, Однако стоявший рядом полицейский тут же остановил его и сказал, что ему туда нельзя. В этот момент Рикки внезапно осознал, что долгое отсутствие Кендры может быть как-то связано с присутствием полиции в ее жилом комплексе, и вскоре офицеры подтвердили это. Они сообщили, что женщина была найдена мертвой на парковке. По словам офицеров, кто-то подошел к ней, когда она вышла из машины, и выстрелил ей в затылок почти в упор. Убийца забрал с собой сумочку жертвы и подводную камеру, которую она только что одолжила у подруги. Все указывало на то, что изначальной целью преступника было ограбление. Кендра жила в престижном комплексе, и кто-то мог специально пробраться на ее многоуровневую парковку, чтобы ограбить кого-нибудь из жильцов. Возможно, он не планировал совершать убийство, но Кендра закричала или попыталась убежать, поэтому преступник запаниковал и нажал на курок. Однако эта версия начала вызывать вопросы уже с первых минут расследования. Въезд на парковку был возможен исключительно по цифровому коду, который знали только жильцы. К тому же убийца не забрал телефон жертвы. Куда более вероятным им казалась версия о личных мотивах, и детективы сразу же начали присматриваться к Рикки в качестве подозреваемого. Тот факт, что он находился в квартире жертвы и несколько раз выходил оттуда примерно в одно время с убийством, заставил следователей задуматься о его причастности. Тем не менее, благодаря камерам наблюдения и свидетельским показаниям, им удалось подтвердить, что мужчина не находился на парковке в момент произошедшего. Вдобавок к этому он выглядел искренне шокированным и разбитым, поэтому полицейские начали сомневаться в его причастности. Вскоре офицеры нашли свидетеля, который находился на парковке в момент убийства. Один из жильцов вместе с другом спустился туда на лифте, и как только двери открылись, неподалеку раздался звук выстрела и пронзительный женский крик. Мужчины испугались, выбежали из лифта и закрылись в своей машине, после чего позади них проехал старый черный джип. Мужчины тут же подумали, что за выстрелом стоял именно водитель этой машины, поскольку он гнал по узкой парковке на высокой скорости и спускался вниз, по всей видимости, не зная, что там будет тупик. Затем автомобиль вернулся назад и направился уже в другую сторону, где был выезд с парковки. Житель дома тут же позвонил в полицию и поехал на улицу. Проезжая мимо машины Кендры, он увидел рядом с ней тело женщины в луже крови. Камеры наблюдения не покрывали область, в которой все случилось, однако детективам быстро удалось обнаружить черный джип на других камерах, и здесь их ждал первый сюрприз – за рулем явно находилась женщина. Этот факт заставил полицейских сомневаться в версии об ограблении еще сильнее. Они попытались установить, на кого зарегистрирован автомобиль, но не смогли этого сделать. Единственное, что удалось следователям, это убедиться в том, что машина не принадлежала ни одному из жителей дома. Детективы начали опрашивать друзей и родственников Кендры, пытаясь понять, были ли у нее какие-то конфликты. Учитывая, что женщина жила в Далласе всего около полугода, ее круг общения был не таким уж большим, однако она уже успела завести друзей. Все они говорили, что у Кендры не было ни врагов, ни хоть каких-то конфликтных ситуаций. Что касается ее работы, коллеги женщины сказали то же самое. Все родители детей, которых лечила Кендра, оставались довольны ее работой, поскольку она отлично находила общий язык с детьми. Таким образом, у полиции не было ни единого подозреваемого, поэтому они решили разослать фотографии черного джипа по новостям, попросив общественность помочь им опознать водителя. На следующий день после убийства, ближе к вечеру, следователи получили звонок от мужчины по имени Джо. Он рассказал, что попавший на камеру наблюдения автомобиль однозначно принадлежит ему, но за рулем был кто-то другой. По словам Джо, в день убийства к нему обратилась его подруга детства по имени Бренда. У мужчины была своя автомастерская, и женщина попросила его разобраться с поломкой машины ее подруги по имени Кристал. Бренда и Кристал приехали к нему в мастерскую, оставили там автомобиль и попросили Джо дать им какую-нибудь машину на замену, пока он не закончит с ремонтом. Мужчина отдал им свой черный джип, и они уехали. К вечеру того же дня Джо приехал в кафе, где они с Брендой договорились встретиться для возврата джипа. Но когда женщина появилась там, Кристал с ней не было, как и машины. Бренда объяснила, что ее подруга уехала по каким-то делам, но должна скоро приехать. И они просидели в кафе довольно долго, и все это время женщина пыталась дозвониться до Кристал, но та не брала трубку. Тогда Бренда сказала, что, возможно, у нее какие-то неполадки с телефоном, и попросила телефон Джо. Как только она набрала номер Кристал, та сразу же ответила и пообещала привезти машину к дому Джо. Некоторое время спустя они встретились в назначенном месте, и все выглядело нормально. Кристал приехала туда со своим маленьким сыном, отдала машину, и они с Брендой уехали. На следующий день, когда Джо уже забыл о всей этой ситуации, он увидел репортаж об убийстве Кендры и с ужасом осознал, что полиция разыскивает его джип. По фотографиям с камер наблюдения было очевидно, что это именно его автомобиль, а не просто похожая модель. Джо встретился с Брендой и рассказал ей о том, что увидел свою машину в новостях об убийстве и потребовал объяснений. Поначалу Бренда пыталась убедить его в том, что на самом деле это какая-то другая машина, однако Джо был на 100% уверен в обратном. Тогда женщина сказала, что за рулем машины была Кристал, и она не имеет ни малейшего понятия, куда ездила ее подруга, и имеет ли она отношение к случившемуся. Бренда добавила, что Кристал регулярно принимала запрещенные вещества, и в тот день она поехала на его машине за товаром. Женщина также попросила его не связываться с Кристал или полицией, поскольку это приведет к серьезным проблемам для него самого. Более того, она посоветовала другу спрятать джип, а еще лучше перекрасить его. Мужчина понимал, что его автомобиль был замешан в убийстве и пребывал в шоке от всей этой ситуации, поэтому поначалу он не стал обращаться в полицию. Он боялся, что ему теперь может грозить уголовная ответственность, но на следующий день он все же принял решение позвонить в 911. Как только детективы получили эту информацию, они позвонили Рике и спросили, не знает ли он, была ли какая-то связь между Кендрой, Брендой и Кристал. К своему удивлению, следователи услышали, что Кендра не была знакома ни с одной из них, а вот он хорошо знал Бренду, ведь она была его бывшей. Более того, в тот самый момент, когда Рике говорил с детективами, женщина ехала к нему домой. Они с Рике познакомились за 3 года до случившегося, в 2012-м. Женщина, которой на тот момент был 31 год, работала помощником стоматолога и параллельно училась на дантиста. Некоторое время спустя они съехались и стали задумываться о свадьбе, но со временем Рике все больше склонялся к тому, что эти отношения не доставляют ему радости, а в августе 2014-го, через 2 года с момента их знакомства, он решил с ней расстаться. Для Бренды это стало тяжелым ударом. Она не хотела его отпускать и даже взяла паузу на учебе, потому что не могла думать ни о чем другом, кроме их отношений. Несмотря на это, женщина съехала из его дома и поселилась в соседнем районе. Кроме этого, она продолжила общаться с Рикки, и мужчина регулярно помогал ей, поскольку зарплаты Бренды едва хватало на аренду квартиры. Иногда он оплачивал ей покупки и счета, а также подключил ее номер телефона к своему тарифному плану. При этом мужчина не планировал возобновлять какие-либо романтические отношения с Брендой и активно искал себе новую девушку, но ему не удавалось найти никого подходящего. Примерно через 2 месяца с момента расставания он решил записаться на танцы и, к своему удивлению, увидел там Бренду. Их поставили в пару, они разговорились, и в конце концов Рике решил дать их отношениям второй шанс. Тем не менее, уже полгода спустя он снова пришел к тому же выводу, что и в первый раз, что они с Брендой попросту не подходят друг к другу, и пара окончательно рассталась. Как и до этого, Бренда переживала разрыв очень тяжело, но Рике не планировал возобновлять их отношения и старался свести общение с ней к минимуму. Впрочем, получалось это с переменным успехом, поскольку мужчина постоянно натыкался на Бренду в разных местах города. Учитывая, что она жила не сильно далеко от его дома, он не придавал этому значения, но, в конце концов, Рике начал считать все это странным. Бренда оказывалась практически везде, куда он ходил. Позже Рике встретил Кендру и окончательно забыл про Бренду. При этом женщина по-прежнему пользовалась его тарифным планом на телефоне, и мужчина неоднократно писал ей с просьбой переключиться на свой тариф, поскольку все это время он продолжал платить за ее связь. Однако женщина раз за разом убеждала его подождать какое-то время. В конце концов, он решил отключить ее самостоятельно и написал ей, что собирается сделать это в начале сентября, в то самое время, когда они с Кендрой планировали поездку в Мексику. Теперь, когда полицейские сообщили Рике о том, что Бренда может быть каким-то образом замешана в убийстве, мужчина пребывал в панике. После смерти Кендры он сообщил об этом всем своим знакомым, в том числе Бренде. Та ответила ему лишь на следующий день, выразила свои соболезнования и предложила ему различную помощь. Например, она пообещала привезти ему продукты, и на момент звонка от детективов Рикки как раз ждал ее. Полицейские тут же установили местонахождение женщины, которая сидела в библиотеке и готовилась к экзамену, после чего привезли ее в участок на допрос. Параллельно с этим следователи также отыскали Кристал, и женщину начали допрашивать отдельно. Бренда отвечала на вопросы детективов максимально аккуратно, как будто она боялась предоставить им какую-то лишнюю информацию. Она рассказала, что вчера днем просидела несколько часов в библиотеке, готовясь к экзаменам в стоматологической школе. Затем она отправилась в кафе, где провела около часа, и даже показала им чек. Детективы поняли, что женщина находилась там ровно в тот промежуток времени, когда была убита Кендра, а значит, у Бренды было неопровержимое алиби. Тем не менее, детективы сильно сомневались в ее искренности, причем сразу по нескольким причинам. Женщина не могла вспомнить полную хронологию вчерашнего дня, например, в какое время она проснулась и на чем доехала до библиотеки и до дома, и даже что она делала в остальное время. При этом Бренда моментально показала им чек из кафе, где она сидела в момент убийства. Он лежал наверху ее кошелька и был практически в идеальном состоянии. У детективов сложилось впечатление, что женщина специально держала этот чек наготове, зная, что ей придется общаться с полицией. Но и это было еще не все. Детективы проверили алиби женщины и убедились, что она действительно находилась в том кафе, и у нее физически не получилось бы убить Кендру. Вот только теперь, когда следователи привели обеих женщин в участок, они поняли, что женщина за рулем джипа больше похожа на Кристал, чем на Бренду. Пока одни детективы разговаривали с Брендой, их коллеги допрашивали Кристал, и им удалось добиться большего прогресса. Изначально женщина настаивала, что ничего не знает и не имеет никакого отношения к случившемуся, но после того, как ей показали кадры с камер наблюдения, она изменила свои показания и признала, что за рулем машины находится действительно она. Но все произошло совсем не так, как им кажется. По словам женщины, она спокойно ехала по городу со своим сыном, когда к ним в машину запрыгнул неизвестный мужчина с пистолетом и потребовал делать все, что он скажет. Тот человек сказал ей заехать на парковку жилого дома, после чего вышел из машины и скрылся из виду. Несколько секунд спустя Кристал услышала выстрел, после чего мужчина вернулся в автомобиль и потребовал увести его оттуда. Детективы понимали, что эта история не имеет никаких пересечений с реальностью. Во-первых, на записях с камер было отчетливо видно, что никакого ребенка в машине не было. Во-вторых, они задали ей вполне логичный вопрос. Если преступник куда-то ушел, почему ты стояла на месте и ждала его, вместо того, чтобы уехать оттуда? После этого Кристал снова поменяла свой рассказ и сказала, что на самом деле с ней в машине был мужчина по имени Ламар, которому Бренда заплатила $500 за то, чтобы он ограбил Кендру и похитил у нее документы, чтобы та не могла полететь в Мексику с Рикки, но мужчина по какой-то причине решил убить ее. В итоге Кристал была арестована, однако с Брендой все было гораздо сложнее. Детективы потратили еще несколько часов, пытаясь получить от нее хоть какое-то признание, но женщина продолжала настаивать на своей невиновности. В конце концов, им пришлось отпустить ее, поскольку против женщины попросту не было ни единой улики, и полицейские не могли держать ее до бесконечности. Что касается Ламара, Кристал настаивала, что она не была знакома с ним до случившегося и не знает, как найти его. Детективы изучили ее телефон и не нашли там никаких контактов с именем Ламар, но их внимание привлекло другое имя – Кристофер Лав. На протяжении нескольких дней перед убийством Кристал неоднократно с ним созванивалась, а также незадолго до и сразу после убийства. Установив его адрес, полицейские получили ордер на обыск и нашли там пистолет того же калибра, что и орудие убийства. Кроме того, на смартфоне была фотография, сделанная на следующий день после убийства. На ней он держал в руке $500 наличными. Вскоре эксперты изучили оружие и подтвердили, что Кендра была убита именно из него. Кристофера тут же арестовали, и поначалу он отрицал какую-либо причастность к произошедшему. Когда ему предъявили все имеющиеся улики, он признал, что действительно был на той парковке, но настаивал, что на самом деле выстрел совершила Кристал. Однако полицейские продолжили давить на него и спрашивать, почему тогда орудие убийства найдено у него, а не у женщины. И Кристофер, наконец, сказал правду. После суммарных 20 часов допроса он заявил, что на самом деле план изначально был в том, чтобы убить Кендру. За всем этим стояла Бренда. Кристал выступила в роли водителя, а он осуществил выстрел. Теперь, когда у следователей были сразу два человека, которые дали показания против Бренды, они наконец-то могли арестовать ее. Однако их ждал неприятный сюрприз. Детективы выяснили, что женщина сбежала в Мексику, и ее местонахождение в этой стране оставалось неизвестным. Сразу после этого ФБР внесли ее в список самых разыскиваемых женщин, и мексиканские власти приступили к ее поискам. Но, несмотря на все их усилия, Бренда умудрилась скрываться на протяжении нескольких месяцев, и лишь полгода спустя полицейские обнаружили ее в доме родственников, где она залегла на дно. Женщина практически никуда не выходила и не общалась ни с кем, кроме членов семьи, поэтому ее и не могли отыскать. Но несмотря на то, что Бренда наконец попалась, перед американским прокурором возникла неприятная проблема. Он намеревался добиться смертной казни для женщины, однако Мексика могла выдать им человека лишь при условии отказа от подобного приговора. По этой причине у прокурора осталось всего два варианта – забыть про Бренду и позволить ей спокойно жить в Мексике, или же отказаться от казни и переключиться на пожизненный срок. Разумеется, выбор был сделан в пользу второго варианта, и женщину экстрадировали в США. К тому моменту прошло достаточно много времени, и детективы успели собрать внушительный объем улик и информации, которая вырисовывала перед ними поистине жуткую картину. Кристал, которая все это время находилась за решеткой, согласилась на сделку, при которой ей дадут 35 лет тюрьмы с возможностью досрочного освобождения через 15, и женщина начала говорить. Она рассказала, что на тот момент у нее были проблемы с деньгами, поэтому она согласилась принять участие в плане Бренды за $500. Что касается Кристофера, Бренда сказала ему, что у нее есть влиятельные связи в крупном картеле, и если он поможет ей избавиться от Кендры, его ждут большие деньги и огромные запасы веществ. По словам Кристал, Бренда была буквально одержима Рикки. Когда он ее бросил, женщина не могла думать ни о чем другом и посвящала почти все свободное время слежке за ним. Она заполучила доступ к его iCloud, благодаря чему женщина фактически могла просматривать всю его активность на телефоне. Помимо этого, она получила доступ к его почте и даже подключила приложение для поиска iPhone, чтобы всегда знать, где находится Рикки. Именно по этой причине мужчина постоянно натыкался на нее в самых разных местах. Бренда знала о каждом его шаге. Женщина также читала все его сообщения, в том числе с Кендрой. Бренда понимала, что их отношения стремительно развиваются, и не могла смотреть на то, как Рикки влюбляется в другую. Примерно за полгода до случившегося Бренда начала выстраивать план, как ей ликвидировать новую девушку Рикки и остаться вне поля зрения полиции. В какой-то момент она пыталась уговорить одну из своих подруг ввести Кендре концентрированную дозу каких-нибудь веществ, а также ударить Рикки по голове, чтобы тот впал в кому. Она была зла на него за то, что он выбрал другую, но все еще не хотела ему смерти. Примечательно, что эта подруга призналась полиции, что всерьез рассматривала это предложение, поскольку Бренда предложила ей $2000 и запрещенные вещества, но в конце концов не стала этого делать. Позже через эту женщину Бренда познакомилась с ее подругой Кристал и быстро втерлась к ней в доверие. На протяжении следующих месяцев все, о чем говорила Бренда, это Рикки и его новая девушка. Она сохраняла каждую фотографию из их соцсетей, изучала маршруты их совместных путешествий и читала все их сообщения. Помимо этого, подруга начала обсуждать, каким образом они смогут избавиться от Кендры. Бренда придумывала разные идеи, от отравления до постановки несчастного случая. Затем они решили, что им нужен кто-то третий, кто исполнит роль убийцы. Тогда они отправились гулять по району Кристал, который считался весьма небезопасным, и наткнулись там на Кристофера. Мужчина быстро согласился выполнить этот заказ за деньги и запрещенные вещества, и даже сказал, что у него уже есть пистолет. После этого они еще долго ездили за Кендрой, изучая все ее маршруты вдоль и поперек. В конце концов, Бренда пришла к выводу, что лучшим местом для убийства будет многоуровневая парковка в доме жертвы. Тогда они начали проникать туда, заезжая сразу следом за жителями дома, которые знали код от въезда. Они запомнили, где паркуется жертва, и даже думали поставить на ее машину жучок на случай, если она выберет другое парковочное место. В конце концов, Они выбрали день и приступили к исполнению плана. Бренда обратилась к своему другу, попросив одолжить ей машину, поскольку ее автомобиль якобы сломался. Он согласился, и Кристал вместе с Кристофером отправились на дело. Вот только они быстро поняли, что у машины были какие-то неполадки, и испугались, что это не позволит им привести план в исполнение. В итоге Бренда вернула машину знакомому и позже обратилась к другому, тому самому Джо, который дал ей черный джип. Кристал села за руль, Кристофер спрятался на заднем сиденье, а Бренда вышла рядом с библиотекой, чтобы у нее было алиби. После этого Кристал и Кристофер поехали к клинике, где работала Кендра, и стали ждать, когда жертва поедет домой. Однако женщина явно задерживалась, что не входило в их планы. В итоге Кристал доехала до своего района, высадила Кристофера, забрала своего сына из школы и отвезла его к родителям, после чего вернулась за напарником, и они вновь подъехали к клинике Кендры. Перед этим преступники также наклеили на машину другие номера, чтобы ее не смогли отследить. Когда женщина наконец-то выехала, преступники поехали за ней, но быстро потеряли ее машину в трафике. Тогда они направились к ее дому, дождались, когда кто-то из жильцов будет заезжать на парковку, и проехали сразу же за ним, после чего спрятались там и стали ждать Кендру. За это время Кристофер протер пистолет и все патроны, а также надел перчатки. Как только женщина заехала на парковку, остановилась на своем привычном месте и вышла наружу, Кристофер подбежал к ней и сделал один выстрел практически в упор. После содеянного он запрыгнул назад в джип, и Кристал попыталась покинуть парковку. Сперва она по ошибке поехала вниз, думая, что там будет выход, но наткнулась на тупик. Вернувшись назад, она все же выехала оттуда и поехала в соседний город, где они с Кристофером избавились от сумочки Кендры. Кристофер забрал ее для того, чтобы произошедшее выглядело как ограбление, очередная идея Бренды. Вернувшись в Даллас, они стали ждать звонка от Бренды. На тот момент женщина сидела в кафе вместе с Джо и делала вид, что пытается дозвониться до Кристал, но на самом деле она просто тянула время. В конце концов, она набрала ее номер с телефона Джо, и подруга подтвердила, что дело сделано. Затем они отдали джип владельцу, после чего отправились к дому родителей Кристал и сожгли вещи Кендры на заднем дворе. Оказалось, что преступники доехали до соседнего города просто так, не сумев найти подходящее место для избавления от улик. После этого Бренда расплатилась с ними и сказала, что планирует бежать в Мексику, если полицейские выйдут на ее след. Пока она еще оставалась вне поля зрения детективов, женщина не упустила возможность утешить Рики. Она привезла ему продукты и делала вид, что заботится о нем в столь трудную минуту. В конце концов, у стороны обвинения было более чем достаточно улик против всех троих участников дела, и они перешли к суду. Первым на скамье подсудимых оказался Кристофер, и в 2018-м за его роль в содеянном мужчину приговорили к смертной казни. Затем настал черед Кристал, которая получила те самые 35 лет с правом выйти досрочно через 15 согласно сделке. И, наконец, летом 2019-го начался процесс над Брендой, женщиной, которая организовала весь этот план. Сторона обвинения заявила, что ей двигали ревность и одержимость чудовищных масштабов. И если бы не условия экстрадиции из Мексики, Бренда обязательно получила бы смертный приговор. Присяжным потребовалось всего 20 минут, чтобы вынести свой вердикт. Невероятно короткий срок для подобных случаев. Бренду приговорили к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение. В ходе процесса она не продемонстрировала ни капли раскаяния и не извинилась перед родственниками жертвы за содеянное, но те и не ждали от нее ничего подобного. На данный момент все трое продолжают находиться в тюрьме. В феврале 2025-го появилась информация о том, что судья может назначить дату казни для Кристофера, но пока что этого не произошло. Таким образом, это запутанное дело подошло к концу, но оно навсегда оставило след в памяти всех его участников своей нелепой жестокостью. Даже если отбросить тот факт, что Бренда пошла на убийство женщины исключительно из-за того, что она полюбила ее бывшего, остаются Кристофер и Кристал, которые согласились принять в этом участие за несколько сотен долларов, абсолютно наплевав на чужую жизнь.